Глава 10. Сначала она чувствовала себя желанной добычей самого настоящего пирата. Это когда Джари пинком с треском открыл плохонькую дверь в старушку, пахнувшую на них застоялым ароматом сушеных трав, и через пару поспешных шагов быстрым и сильным движением опустил ее на тряпки, небрежно брошенные поверх охапки сена. Потом она почувствовала себя самым вкусным и самым последним на свете мандарином. Маг нетерпеливо щелкнул пальцами, после чего на дощатых стенах сторожки затеплились свечи. И в их подрагивающем мерцании Селена буквально 2 секунды спустя обнаружила, что полностью раздета. Мелькнула даже смешная мысль, а точно ли Джари боевой маг? А вдруг он маг из грабителей? А потом она почувствовала себя сокровищем, которое похищено для самого скупого на свете богача, потому что иначе его нельзя было приобрести. И теперь этот богач жадно любуется им в самых тайных подвалах своей сокровищницы. Этот Джари, раздев ее, встал над нею, чтобы не сбежала, на коленях, сдирая с себя одежду и ни на миг не отрывая взгляда от ее тела. И она смотрела, затаив дыхание от восторга и даже страха. Его тело великолепно. Тени и свет пламени сверху словно омывали широкие плечи, лаская очертания напряженных мышц склонившегося над ней воина. В чем теперь сомнений не оставалось. Последнее, что она отчетливо ощутила, его ладони осторожно втиснулись под ее плечи, обнимая их и приподнимая ее. В его глазах полыхнул промельк оранжевого огня сверху, и его горячие сухие губы выдохнули ей в рот странные слова, которых она не поняла, но шелест которых пронизал все ее тело и заставил ее застонать. Щепка в теплом море, бушующем во время шторма. Щепка, у которой вдруг появились паруса. Нет, крылья. И теплый ветер, несущий легкий, изящный кораблик к высотам грозных волн. И волны, подхватывающие кораблик, вздымая его к прекрасным небесам, полыхающим от сверкающих молний. И яростно взорвавшееся солнце, чья сила превратила кораблик в громадный корабль. Когда она очнулась от очередного взрыва сверхновой, когда почувствовала себя расслабленно придавленной его сильным, тяжелым телом, она попыталась собрать остатки мозгового вещества и понять, почему. Почему она согласилась? Эта мысль постепенно выбиралась из трясины чувственного эха, которое все продолжало, казалось, покачивать ее тело. Выбираться было трудно. Голова Джари лежала чуть выше ее плеча, и она, улыбаясь про себя, слушала и чувствовала его теплое дыхание в ее ухо. «Думай же!» — усмехнулась она. «Незнакомый мир». Хотя она постепенно и привыкала к его реалиям, но внутреннее ощущение опасности оставалось. И страх за детей, которые ей доверились. Наверное, сработало подспудное убеждение, что как только она и он станут близки, он будет чувствовать ответственность за нее. А значит, за детей тоже? Это как животное, звериное чутье. Волчица с волчатами нашла одинокого волка, который вроде готов взять на себя не только отношения с ней, но и тяготы воспитания и выращивания волчьего выводка. Господи, о чем она думает? А вот думает. Он сильный. А она, хоть и не привыкла прятаться за чьей-то спиной, но чувствует себя уютней, если можно опереться на сильную руку. Особенно в трудный момент. А вся ее жизнь здесь, начиная с появления в этом мире, трудный момент и есть. И еще повезло, что его потянуло к ней, пусть и чисто физически. «Нет, правда, о чем я думаю?» «А ты не думай», словно предложили со стороны. «А если не думать, то что делать?» «Что хочется?» Твердо ответили ей. «А что хочется?» Она усмехнулась. «Хочется?» Она завозилась, вытаскивая руку, слегка придавленную его телом. Точнее, завозилась, и Джари среагировал на ее желание освободиться. Чуть приподнялся и снова лег. Молча, будто предупреждая, «не выпущу». «Ну и не надо». Она подняла руку, звякнули браслеты на кисти. Нащупала его шею, горячую и сильную, потом голову. И запустила в его густые волосы пальцы. Погладила. Она почувствовала, как сжался от внезапной ласки его живот. но сам он промолчал. Мужчина. Она даже не знает, сколько ему, но наверняка старше. Ей-то 27. Несколько лет назад был у нее, как она считала, роман. С парнем из соседнего двора. Они быстро сошлись. Его родители часто уезжали в заграничные командировки, а он учился. Так что было место, где можно часто встречаться. Тайна. И слава богу, что тайна. Любовь? Смешно сказать. Влюбленность скорее. И прошла эта влюбленность как-то незаметно. Ему некогда, ей тоже. Прошло полгода, и при встречах они кивали друг другу, как хорошие друзья. Ни обид, ни разочарований. Что ж, было и было. Страницу перевернули и стали жить дальше. Как будто дружили, а потом стало постыло. Но сейчас это не любовь. Наверное. Вот они лежат сейчас, а ей все чудится, что стоят. И он не рядом, а чуть впереди. И она за его спиной, положив руку не на голову, а на плечо. Потому что так надежней. Ее пальцы ласково скользнули по его волосам, и Селена машинально отметила, что нечаянно нащупала на коже что-то неровное. Шрам? Его ударили по голове? Наверное, да. Маг-то боевой. Он сказал, маг сопровождения. У них тут и такое бывает. Интересно, а что это? Что-то вроде телохранителей? Тогда уж охрана. Раз боевой-то. Она, сама от себя такого не ожидая, напряглась, чуть подняла голову и тихонько потерлась щекой о его щеку. Мне этого тоже хочется. Он привстал над нею, опираясь на руки и снова вглядываясь в глаза. Не пожалела? Спросил глухо. Ни капельки. Легкомысленно ответила она и улыбнулась. «Если бы я заранее знала, что ты будешь так здорово учить часовому сну, который заменяет 8 часов...» Она снова приподнялась осторожно и сама легонько коснулась губами его ждущего рта. Джари, встав на колени, снова положил ей на спину ладонь и некоторое время держался, пока она его целовала, но выдержки хватило ненадолго. Он снова бережно опрокинул ее на примитивное ложе. А потом снова лежали, и она думала о странном. Он сильный и здешний. Она слабая женщина и чужестранка, по сути-то. Но почему она его жалеет? Когда они оделись и вышли, у Селены перехватило дыхание. Вся деревня светилась от развешанных, как бы в ночном воздухе, новогодних фонариков. «Что это?» Джари опустил было глаза, но довольного выражения лица скрыть не мог. Мы наполнили защиту такой силой, что она восстановилась полностью. «Ничего себе!» – прошептала девушка, осматриваясь и невольно улыбаясь. Развешанные фонарики светились мягким желтым сиянием. «Времени мало», – сказал уже деловой и собранный маг. «Надо быстро приготовиться к поездке. В поездке же покажу, как спать 1 час. И можешь поспать в машине, чтобы не терять времени». Мика сказал, те дети без взрослого держатся справа от моста. Будем искать именно их. А как? У меня есть поисковик. Он мягко улыбнулся, полностью заряженный. Интересно. Селена взглянула на него и с языка сорвалась. Джари, если ты так легко подъезжаешь к городу, почему ты не вернешься туда? Я-то думала, что ты от деревни не можешь далеко уйти, а ты... Я совершил преступление, ровно сказал Джари. «Я не могу вернуться». «Потерял своего подопечного?» Селена с трудом удержалась, чтобы не спросить его об этом. Но, подумав, решила, что не права. Он же сказал, что он маг сопровождения, а это, наверное, значит, что он был не один. «В самом деле, что случилось?» «Жаль, что они мало знакомы. Может, лучше зная ее, маг доверился бы в сокровенном». Кстати, перед самым выездом она обнаружила, что жители этого мира пользуются и огнестрельным оружием. Джари, привычно одетый в нечто вроде короткого плаща, под ним опоясался ремнями, в кобуры которых вложил 2 предмета, похожих на пистолеты. Патроны к ним рассовал по карманам. Ей же вручил хороший такой нож, правда, пробормотав при этом, что надеется обойтись без оружия. Затем внимательно заглянул ей в глаза, кажется, беспокоясь, не напугал ли ее. Пока он выводил машину, Селена сбегала на кухню к домовым. Те быстро нарезали мясо короткими полосками и вложили его во что-то, кажется, пластиковое. Девушка рассовала продукты по карманам. У самой двери Веткин торопливо окликнул ее и дал с собой питьевую воду во фляжке. Все, дорожный провиант готов. Потом Селена сбегала за своей курткой и, надевая ее на ходу, подумала, что нужно бы разобрать ту кучу вещей, которую принесли изо всех домов гномы домовые. Может, там найдется что-нибудь на смену ее многострадальной куртке. Да и об обуви подумать надо. Много здесь в своей не побегаешь. Прежде чем отъехать от дома, маг обошел машину и снова будто огладил ее ладонями, замкнув вокруг нее невидимое теперь для Селены темно-зеленое свечение наговора безопасности. Фар не включил. Так, темной тенью в темные ночи и поехали. По дороге к мосту Джарри объяснил, как нужно спать коротко, но высыпаясь. «Поняла. Если завтра будет возможность, я лучше посплю в тихий час, а сейчас лучше буду бодрствовать, мало ли». «Как-то раз я читала записки военного хирурга», — задумчиво сказала Селена. Он рассказывал, что в затишьях между боями он спал 7-8 минут, и этого ему хватало на активные сутки. Методики твоей он не знал, но погружался в глубокий сон без сновидений. У вас тоже бывают войны? Да. Селена, ты говорила, что за пределами деревни можешь связываться с тем, кто называет себя координатором. Попробуешь сейчас? А что я ему сказать? Ты женщина. Она услышала в голосе Джарри улыбку и пожалела, что не видит его сейчас в темноте. Ты любопытна и нетерпелива. Спроси его, нашли ли они того человека, которого ты должна привести к ним. «Я женщина», — согласилась она. «И любопытно. Зачем тебе это?» «Попробую засечь этого твоего координатора и выяснить, с которой он стороны». Вот тут Селена испугалась. «Ты думаешь, он может быть магической машиной? Но чтобы перетащить меня, в меня вцепилась звериная лапа». «Это может быть иллюзия», — коротко сказал Джарри. «Эй, координатор! Твоя протеже требует с тобой связи. Ты появишься со мной поговорить, нет?» И девушка с любопытством прислушалась к пространству. Почти ровно гудел мотор машины, что-то изредка из-под колес вылетало с треском, а то и слышался свист и шорох мелких камней. На всякий случай Селена еще раз повторила запрос. Тишина. «Нет, не откликается». Джарри промолчал, а она словно начала размышлять о том, что им предстоит. «Ну ладно». Найдет маг с помощью магического поисковика детей. А вдруг они улетучатся? Она сразу представила голубинную стаю, которая вдруг взлетает. Нет, голуби не подойдут. Представить, что голуби – это дети, сложно. Скорее, воробьи. Она даже увидела это. Вот воробьишки прыгают на дороге, и внезапно стаи срываются с места, едва их что-то напугает или насторожит. Почему Мика сказал, что они мгновенно исчезают? Она не сказала, кто они, но, кажется, Джарри тоже думал об этом. Почти машинально он откликнулся. Мне кажется, Мика не разглядел среди них взрослого. Так бывает. Ну, пропадает большое количество народа, когда рядом есть сильный маг, мастер иллюзий. Он отводит глаза любому со стороны, представляя дело таким образом, что дети исчезли. На деле же они, конечно, остаются на месте. А вампиры и оборотни, они маги? Не знаю, как точнее выразиться. Нет, они сами по себе магические существа, но обладают только присущими их расе способностями, небольшими. Тем более с мальчиком, с Микой, вряд ли кто занимался, если он говорит правду, что жил с отцом человеком. У нас тоже не все развивают способности. Селена, мы подъезжаем к мосту. Мне придется оставить машину здесь, а дальше пойдем пешком. Не забывая о кольцах и браслетах. Но используй силу только тогда, когда я скажу. «Почему?» – немедленно спросила Селена, сразу вспомнив любопытную Ирму. «Я лучше вижу ситуацию». Здесь она спорить с ним не могла. Он и правда лучше видит, во всех смыслах. Некоторое время ехали молча. За всю дорогу Джарри только раз свернул на обочину кучи сломанных деревьев. Селена даже услышала, как заскребли ветки по машине, когда он поставил ее вплотную к стволу. А потом, когда мотор заглох, она расслышала, как сверху что-то пролетело, обдав зашелестевшие деревья и машину пылью и мелким камнем. Потом, выждав, Джарри снова свернул на дорогу. Что это было? Демоны? Те самые магические машины? Делать в дороге почти нечего, разве что смотреть в темноту. Наверное, поэтому постоянно возникали вопросы, почему он взял ее с собой? Ведь теперь он от Мики знает, где примерно ютятся дети. И вообще, зачем именно ему-то это нужно – ехать за детьми? И потом, ночь ведь. Ну, ладно, поздний вечер. Подходящее ли это время, чтобы искать на улицах детей? Джари, я примерно вижу в воображении, что собой представляют магические машины. У нас есть самолеты, вертолеты, но откуда взялись ночные убийцы? Они – производные самих машин. Машины пытаются взять наш город измором и для осады создают своих чудовищ. Так они не живые? Это магия. Ночные убийцы, как и другие монстры, живые, но искусственные. Другие монстры. Она содрогнулась от ужаса перед неизвестным, что ждет их впереди, а потом вздохнула. Не хотелось бы, чтобы Джари заметил, как она испугалась. Он остановился, предварительно спустившись на обочину, и снова обошел машину, на всякий случай укрепляя защиту вокруг нее. И только после этого ритуала маскировки и охраны решил выйти Селене. Открыл дверцу и протянул ей руку. Она решила, что он галантен. Вот только когда она взялась за его ладонь, он крепко сжал ее руку и сильно дернул ее к себе. Обнял и властно поцеловал. И сразу стало понятно, что она и в самом деле права. Он будет всегда на шаг впереди, потому что сильный, потому что мужчина. «Увидишь дорогу под ногами?» «Не знаю», — неуверенно сказала девушка. Маг молча повернулся к ней и осторожно провел кончиками пальцев по ее глазам. «Как?» «Вижу. Не очень, конечно, но пройти смогу». «Запомни, это ненадолго. Когда ночное зрение ослабнет, скажи». Не размыкая пальцев вокруг ее кисти, Джари повел ее к мосту. На этот раз переходить мост было проще. Во-первых, она уже не боялась. Почти. Зная, что находится под защитой спутника, который вооружен не только огнестрельным оружием. Во-вторых, она и сама неплохо вооружена. Селена усмехнулась. Да и видела теперь не в пример лучше, чем тогда, когда переходила мост вместе с мальчишкой-вампиром. Мост теперь как будто светился, а тени от предметов предсказывали их появление гораздо отчетливее. Запахи сразу напомнили девушке ее первое появление здесь. Даже ушибленная нога заныла, хоть синяки и почти сошли. Памятуя о тогдашней дороге, она спросила тихо. «А почему мы не поехали днем?» «Машинные демоны ночью летают меньше». «Ясно». Прислушиваясь к звукам под мостом, Селена невольно ожидала услышать тот предсмертный крик, который долетел в прошлый раз до них с Микой. И сама себе усмехалась. Может, тогдашний охотник еще спит? Или охотится в другом месте? Поглядывая на высокие здания впереди, она думала о том, как странно идти к мертвому городскому кольцу, к пригороду, где прячутся люди и шастают чудовища. Где одни пытаются выжить, а другие прокормиться. Джари чуть отодвинул ее к парапету почти на выходе с моста. Кивком, удерживая за рукав, велел ей остановиться. «Что?» «Поисковик». В его руках оказалась очередная странная штука. Шар, похожий на очищенный мандарин. Она снова усмехнулась. Маг чем-то щелкнул снизу, и лепестки мандарина медленно раскрылись, а из середины высунулась змеиная головка. «Селена, вспомни детей в деревне». Девушка мгновенно вспомнила детишек, игравших в теннис. Змеиная головка вопросительно уставилась на нее. Девушке даже показалось, блеснули призрачно-зеленые глазенки. Джари тихо сказал. «Это дети. Справа от моста должны быть такие маленькие люди. Ищи». Змейка немедленно обернулась к берегу справа и зашипела. Затем медленно начала раскачиваться, равномерно водя узкой головой по сторонам. «Есть. Селена, последняя, дай мне твой волос». Девушка сначала не поняла, потом выдернула волосы с хвостика, протянула ему. Джари намотал волос на какую-то булавку и воткнул ее под лацкан своего пиджака. «Теперь, что бы с тобой ни случилось, всегда буду знать, где ты». Он взглянул на поисковик. Тот замер змеиной головой в одном направлении. «Пора». «Ничего себе, компас на человека!» Успела подумать Селена, торопясь следом за магом. Взявшись за руки, они пробежали до конца моста и выбрались на дорогу. Та оказалась достаточно ровной, чтобы некоторое время не сбавлять скорость. Затем Джари замедлил движение и еще минут через пять перешел на ходьбу. Невольно стараясь идти рядом, ближе к нему, Селена настороженно озиралась то на дома слева, то на разбегающиеся по сторонам дороги и дорожки. Слева город выглядел страшнее. На той стороне росли деревья и кусты, казалось, скрывающие все на свете. в том числе и опасность. Во всяком случае, Джари достаточно часто поглядывал именно туда. Вскоре он в очередной раз глянул на поисковик и тихо проговорил. «Теперь идем совсем тихо. Через улицу движение». Они обошли один дом, осторожно, чуть не на цыпочках, подошли к следующему. Заглянув за угол, Селена увидела довольно чистую улицу. Дорога перед этим домом была расчищена от машинных завалов, да и травы, выламывающие асфальт, на ней оказалось не очень много. И тени, легкие и быстрые, то и дело пробегающие перед домом, подсказывали, что здесь и в самом деле есть дети. Прислушавшись изо всех сил, девушка различила неясные голоса и даже тихий смех. Обернулась к Джаре. И что дальше? Если к ним подойти, вдруг исчезнут. Маг, почему-то очень встревоженный и напряженный, вглядывался в происходящее на улочке перед домом и дышал ртом, как будто ему не хватало воздуха. «Джари!» — почти прошелестела Селена. «Распусти волосы и иди к ним», — прошептал в ответ маг. Несколько секунд девушка переваривала его предложение. Сообразила, при виде одинокой женской фигуры дети вряд ли сильно испугаются. Если даже сбегут, потом выйдут снова, и она сможет с ними поговорить. Селена сняла с хвостика резинку и помотала головой. Снова замерла, выглядывая из-за угла. Повернулась к магу. Джари погладил ее по волосам и легко поцеловал. Вздохнул. «Не бойся, я рядом». Напомнив себе, что на ней кольца и браслеты, и не стоит об этом забывать, Селена шагнула из-за угла. Наблюдение Мики оказалось правильным. Маленькие фигурки застыли на дороге при виде приближающегося незнакомого человека и вдруг пропали. И картина, нарисованная воображением самой Селеной, оказалась точной. Это и в самом деле походило на движение перепуганной воробьиной стайки. Девушка неуверенно остановилась, а потом пошла дальше, затаив дыхание. Неужели они и правда где-то здесь же, на дороге, спрятанные благодаря чьей-то магии? Она уже приближалась к подъезду, перед которым только что бегали детские фигурки, как вдруг вздрогнула. Они начали появляться. Джари прав. Среди них маг, умеющий создавать иллюзии. Они медленно зашагали к ней, видимо, уже не боясь одинокой фигуры. Внезапный пронзительный детский крик взвился к небу и оборвался. Селена схватилась за сердце, когда одна из близко идущих фигурок вдруг резко ушла под землю. Остальные застыли, словно не понимая, что происходит. Сердце раскачалось тревожным колоколом. Неожиданно дорога под ногами дрогнула. Что-то крепко обхватило ноги девушки, и она только раз успела вскрикнуть, как ее дернули в землю.